Глава 32. Арина. Я ненавижу родину, точнее, воспоминания, которые с ней связаны. Слишком больно, безумно тяжело и очень одиноко, особенно сейчас. Но больше всего на свете я ненавижу своего мужа. Даже не думала, что способна на столь сильное чувство. С каждым годом, на протяжении 5 лет, оно росло, крепло, а теперь достигла своего пика. Только вот сбежать не могу. Да и куда бежать-то? Моя жизнь похожа на ад, из которого не выбраться. Можно только приспособиться, закрывать постоянно глаза и не пытаться что-то поменять. Вадим четко дал понять, или с ним, или на кладбище. Потому что своего, а я 100-процентная его собственность, которую он купил, не отдаст никому. Но, как по мне, так лучше сдохнуть. Никаких планов и целей в жизни. А самое главное, у меня больше нет мечты. Какого хрена мы сюда приперлись? В очередной раз за последние 2 недели пребывания в России я задаю этот вопрос. Муж злится, хватает меня за руку, когда я в шелковом халатике прохожу мимо него, и больно сжимает мое плечо. Я же просил так не выражаться. «Тогда тебе надо было жениться на профессоре филологических наук», — ехидно бросила ему в лицо с презрением. «Или оставить меня в Италии, если я тебя так сильно раздражаю». «Арина, что с тобой?» Нажим ослаб, а я вырвала плечо, бросив презрительный взгляд на Вадима. Прошла мимо, уселась на стул, подложив ноги под попу. Знала, что мой драгоценный супруг этого терпеть не может, но сегодня прямо жаждала его позлить, делая все назло, и взяла чашку с кофе. «Гадость какая!» Отставила в сторону посудину и скривилась. «В этом доме может мне кто-то нормальный кофе сварить?» Заорала куда-то за спину, слыша, как Вадим скрипит зубами. 2 недели мы в России. В новом, мать его, доме. Нахрена он кому-то сдался? Я так до сих пор и не пойму. Когда поженились, квартира была. Смысл ее продавать и менять на эти хоромы, в которых можно заблудиться. Какие-то дела у этого жирного Борова, гордо именуемого моим супругом, нарисовались. И меня зачем-то с собой притащил. Хоть я и просила остаться в Италии. Там проще. О тебе никто и ничего не знает. Печальная русская, меня прозвали, но мне плевать. Никто не лезет в душу, считая это не своим делом. Не пытается жизни учить. И советов, кстати, тоже не дает, считая нас с Вадимом идеальной парой. Мы таковой и были, но только на людях. А в остальном... «Стерва», – прошептал мой супруг и резко встал, а стул с грохотом упал на пол. «Послезавтра прием у губернатора. Будь любезна». С ехидством скривился, глядя на меня. «Не заставляй меня опаздывать». «Я не пойду», — фыркнула, но Вадим резко оборвал меня, метая глазами молнии в мою сторону. «Пойдешь», — сканировал со злостью, готовый разорвать меня на части, «или вышвырну тебя на помойку». Пауза и молчаливая игра взглядами. «Где тебе и место?» Развернулся и вышел из столовой, а я с облегчением вздохнула. Слава богу, его тошнотворную физиономию не увижу до вечера. А если где-то задержится, то и засну раньше него. До утра могу точно не встречаться с ним. Когда-то мы не виделись почти месяц. Он приходил, когда я уже спала, а уходил, когда я еще спала. Посещать его офис желания у меня не возникало, но и муженек особо не активничал. Видимо, любовницы удовлетворяли его потребности по полной программе. Ко мне хоть не лез, и то слава богу. Кстати, особых там потребностей и не наблюдалось, если честно. Противно, но терпимо. Могло бы быть и похуже, хоть в этом повезло. Я как-то приспособилась к жизни в Европе. Времени свободного валом, надо куда-то его убить. Первое время много гуляла, лишь бы в 4 стенах не сидеть. Просто шлялась по улицам и внимательно рассматривала дома, витрины магазинов, лица прохожих. Название улиц запоминала, номера домов. Кто бы сказал, зачем оно мне надо, я и сама толком не знала зачем. Просто, чтобы время убить. На благотворительный фонд наткнулась случайно. К тому времени уже бегло говорила по-итальянски и понимала, что щебетали местные жители в ответ. Языки – это, походу, мое, так как давались легко. И нравилось, кстати, хоть что-то меня увлекало. Фонд взяли с руками и ногами, так как желающих не было трудиться за копейки. А мне надо было просто убить время, чтобы боль наконец-то отступила.